Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Антона Пришельца. Антон Ильич Пришелец. Русский, советский поэт, журналист, поэт-песенник. Антон Ильич Пришелец, имя при рождении Антон Ильич Ходаков, родился 20 декабря по старому стилю 1892 года в селе Безлесное Балашовского уезда Саратовской губернии Российской империи в крестьянской семье. С весьма ранних детских лет Антону глубоко в душу запали красоты родной природы, и позже он поведал об этом так. «В детстве мне открылся мир простой и задушевной красоты, и свое преклонение перед ним я пронес через всю жизнь. Память сберегла мне не только образы и звуки, она сохранила восторг перед щедростью природы, ясную и гордую веру в человека. Правда детских впечатлений, подтвержденная всей последующей жизнью, стала правдой его поэзии». С 1901 по 1904 год Антон Ходаков проходил обучение в Безлесновской земско-общественной школе. После ее окончания он трудился помощником садовода, землекопом, десятником. Стихи Антон начал писать с 12-летнего возраста, но впервые его стихотворения были опубликованы лишь когда ему шел 21 год. Тогда, в 1913 году, подборка из 4 его стихов была напечатана в Балашовской газете «Наш край». Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Грач». От синего моря, из теплого края, под солнцем, под звездами, в темноте, он, сил не жалея и миль не считая, на север упрямо летел. У нашего тополя дым от веток, и каждая жилка их все видней, и мы понимаем по всем приметам, что это начало весенних дней. Хрустальным воздухом, гомоном галок, во все перекрестки влилась весна, но все же чего-то не доставало, какого-то звука, мазка, пятна. А утром от самой еще заставы из-за березовых тихих дач послышался окрик его картавый, и сразу весь город увидел грач. Ах, ветка родная, он дома, дома, и с лета прокаркав привет детворе, усталый, счастливый наш старый знакомый садится на тополь на нашем дворе. Стихотворение «Снежинка». Робкой, потревоженной пушинкой падает над городом снежинка. Ниже, ниже, кругом, прямо, криво. Ах, и до чего же она красива! Я любуюсь и пройти не смею. Я не знаю, что мне делать с нею. Вот сейчас она, сию минуту, упадет под сапоги кому-то. Я тянусь к ней доброю ладонью. У меня тебя никто не тронет. На ладони, долго ль до беды, крошечная капелька воды. Я хотел спасти тебя, снежинка, а несу в руке твою слезинку. Когда грянула Первая мировая война, Антон Ходаков был призван в армию рядовым солдатом. Воевал он на Германском фронте и был демобилизован лишь после февральской революции 1917 года. Возвратившись в родное село, он стал трудиться на земле, но тяга к литературе, пробудившаяся еще в детские лета, взяла верх. В 1918 году Антон Ходаков приехал в город Балашов и стал трудиться в редакции местной уездной газеты. В то весьма непростое время ее название часто менялось. «Красный пахарь», «Борьба», «Известия». На страницах этого издания поэт вплоть до 1922 года вел поэтическую рубрику. В 1920 году там же, в городе Балашове, Саратовской губернии, вышел первый сборник стихотворений поэта «Зорные зовы». И примерно с этого времени Антон Ходаков взял себе творческий псевдоним «Пришелец». Фрагмент стихотворения «Полынья». Мерзнут открытые стужем сады, речка закутана в тяжкие льды. Тут же у сгиба на самом юру, на самом жгучем, излом ветру, снег разрывая, лед растопляя, льется живая речная струя, незамерзающая полынья. С таким бы упорством и силой такою врываться ей в каждое сердце людское, чтоб лед разрывать, чтоб снегу кипеть, чтоб каждый не мог мою песню не петь. Отрывок стихотворения «Скворцы». Вдали синеют Воробьевы горы, нескучный сад, внизу Москва-река. Над городом и над притихшим бором в весеннем небе тают облака. А дальше, вглубь, где чаще труб и вышек, сменился робко отступивший лес, встает в дыму и кроет темной крышей полгорода чудовищный Мугэс. Бреду и брежу первой синевою, а солнце плещет полымем в лицо. И вдруг вверху, над самой головою, такой знакомый крик скворцов. И только миг, и вот уже растаял, и далеко за крышами домов в весеннем зной потонула стая моих бродяг, вернувшихся домой. Но этот крик упал, как искра в порох, и память вспыхнула и пронесла перед глазами прожитую пору, забытый март далекого села. И в это промелькнувшее мгновенье я вспомнил, пережив их вновь, и первое мое стихотворение, и первую печальную любовь. В мае 1922 года Антон Ильич Пришелец переехал в Москву, где стал трудиться в редакции издания «Рабочая газета». Там ему довелось сотрудничать с такими литераторами, как Демьян Бедный, Владимир Маяковский, Михаил Булгаков и другими. В Москве стихи Антона Ильича печатались в журналах «Красная новь», «Новый мир», «Недра», «Молодая гвардия», «Октябрь» и других. В 1924 году поэт женился, его супругой стала Любовь Ивановна Ходакова, а в следующем году у них родился сын Дмитрий. Примерно с того времени Антон Пришелец почти всецело посвятил себя поэзии. Во второй половине 1920-х годов у него вышло два сборника его стихотворений «Плечо к плечу» и «Стихи о деревне». С 1930-х годов Антон Ильич Пришелец стал писать немало стихов, ставших песнями. Особенности его душевной, плавной, донапевной лирики весьма к этому располагали. Среди соавторов Антона Пришельца были такие известные советские композиторы, как Сергей Прокофьев, Дмитрий Кабалевский, Серафим Туликов, Вано Мурадели, Семен Заславский, Дмитрий Покрас, Александр Долуханян и многие другие. Когда началась Великая Отечественная война, поэту было почти 50 лет, и на фронт его не взяли, но в ряды Красной армии встал его сын Дмитрий. В начале 1944 года, к огромному горю отца, Дмитрий Антонович Ходаков погиб в бою. В память о сыне Антон Ильич создал лирический цикл стихотворений «Свидание», вышедший в 1945 году. Стихотворение 1 февраля 1944. Под новосокольниками где-то, где кругом ни ветки, ни жилья, в ледяной, холодный час рассвета оборвалась песенка твоя. Дима, Дима, мальчик черноглазый, он получен роковой пакет. Как поверю страшному рассказу, что тебя на свете больше нет. Отняла тебя земля сырая, навсегда, навеки у меня. Что же ты мне крикнул, умирая, на рассвете пасмурного дня? Непопутная степная вьюга пролетала поперек дорог. Далеко мы были друг от друга, и тебя услышать я не мог. Два дружка твои, безмолвно горбясь, вырыли тебе в земле приют. Прогремел невыразимой скорбью троекратный воинский салют. Не дождусь я из краев далеких ласковых твоих и нежных строк. У широкой Витебской дороги на снегу твой темный бугорок. Стихотворение «Осенние ели». Осенние ели шумят да шумят, цветы облетели, осыпался сад. Над тихой долиной, над тишью ракит, привет журавлиный чуть слышно звенит. А сердце не хочет, как ели, грустить, весенние очи не может забыть. Весенние зори, гармонь до утра, лесные озера в походных кострах. Но лето уж где-то махнуло рукой. Но было ли это, не сон ли такой? Но было веселье и лодки, и сад. Осенние ели чуть слышно шумят. Многие стихи Антона Пришельца послевоенного времени наполнены воспоминаниями поэта о детских летах, неповторимых картинах родной ему сельской природы. И тут нельзя не поведать историю создания одной песни на стихи Антона Ильича, которая произошла в 1950 году в поселке Руза, недалеко от Москвы, где был расположен дом творчества композиторов. Теплым солнечным днем в один из музыкальных домиков постучали. Высокий стройный мужчина отложил листы нотной бумаги и открыл дверь. А на пороге стояла целая ватага детворы из соседнего лагеря. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович, мы к вам!» «Здравствуйте, ребята, заходите!» Товарищ Кобылевский обратился самый смелый. «В нашем лагере послезавтра открытие новой смены. Напишите нам, пожалуйста, новую песню, а завтра мы за ней придем. До свидания». «Вот так разговор», — подумал композитор. «Что же делать? Нужно писать песни. Нельзя же подвести детвору». В своей старой записной книжке композитор выбрал стихи. Легкие, прозрачные, нежные, как березки за окном. Тихо наплыла такая же светлая, стройная мелодия, но что-то в ней нужно было поправить. Сделать выразительней, ярче. Незаметно минул полдень, а за ним и вечер. Настала ночь. Уже давно сладко спали юные заказчики, а композитор все решал их непростую музыкальную задачу. А на утро в лагерь к одному из домиков подошел высокий худощавый человек, композитор Дмитрий Борисович Кобылевский, и сказал: «Доброе утро! Вот песня, которую вы заказывали. Завтра приду слушать ваше выступление. До свидания». Стихотворение «Наш край». То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой? От морей до гор высоких, посреди родных широт, все бегут, бегут дороги, и зовут они вперед. солнцем залитой долины, и куда не бросишь взгляд, край родной, навек любимый, весь цветет, как вешний сад. Детство наше золотое, все светлее с каждым днем, под счастливою звездою мы живем в краю родном. Стихотворение «У дороги Чибис». У дороги Чибис, у дороги Чибис, он кричит, волнуется чудак. А скажите, чьи вы? А скажите, чьи вы? И зачем идете вы сюда? Не кричи, крылатый, не тревожься зря ты, не войдем мы в твой зеленый сад. Видишь, мы, ребята, мы друзья пернатых, мы твоих не тронем, чебесят. Небо голубое, луг шумит травою, тут тропу любую выбирай. Это нам с тобою, все нам дорогое, это наш родной, любимый край. И когда цветет он, и когда зовет он, мы уходим в дальние пути, по степным широтам, через речки бродом, всю страну нам хочется пройти. В 1955 году выходит новая книга поэзии Антона Пришельца «Мой костер». Многие стихи поэта посвящены родине, родному краю, с которым связаны близкие ему и неповторимые картины русской природы. В 1959 году вышел сборник стихотворений поэта «Зерно», а в последующие 1960-е годы были изданы такие книги его стихов, как «Зеленый ветер», «Тропинка милая», «Охапка сена», «Полынья», «Излучина» и другие. Всего Антоном Пришельцем за свою творческую деятельность было выпущено 15 поэтических сборников. Стихотворение «Ежик». В Москве, в метро, где лестницы, как в сказке ходят сами, я встретил эту девочку с недетскими глазами. Глаза ее большие так были влюблены, и были вниз в ладони они устремлены. А в тех ладонях детских, исколотых в крови, лежал клубочек серенький, предмет ее любви. Он ей затмил весь белый свет, всех благ земных дороже, такой смешной, такой ручной, такой хороший ежик. Как пожалел я пальчики, исколотые в кровь, но улыбнулся и вздохнул. Да, это вот любовь. Антон Пришелец, автор немалого количества популярных песен. «Ой ты рожь, куда бежишь, тропинка милая», «Жизнь моя, любовь моя», «Волжанка», «У дороги Чибис», «Наш край» и многих других. Песни на стихи поэта входили в репертуар таких известных советских исполнителей, как Людмила Зыкина, Евгений Беляев, Майя Кристалинская, Олег Анофриев, Галина Егорова, Владимир Девятов, Елена Великанова, Владимир Трошин, Антонина Клещева, Михаил Михайлов, а также хор Всесоюзного радио, ансамбль Московского городского дворца пионеров, ансамбль имени Александрова, хор имени Пятницкого и других. Стихотворение «Тропинка милая». Куда бежишь, тропинка милая? Куда зовешь, куда ведешь? Кого ждала, кого любила я? Уж не догонишь, не вернешь. За той рекой, за тихой рощицей, где мы гуляли с ним вдвоем, плывет луна, любви помощница, напоминает мне о нем. Была девчонкой я беспечная, от счастья глупая была, моя подружка бессердечная мою любовь подстерегла и отняла его, неверного, у всех счастливых на виду. Ох ты, печаль моя безмерная, кому пожалуюсь пойду? Куда-куда, тропинка милая, куда зовешь, куда ведешь? Кого ждала, кого любила я, уж не догонишь, не вернешь. Явный мир поэт Антон Ильич Пришелец покинул 9 марта 1972 года. Он скончался в Москве на 80-м году жизни. Тело поэта похоронено на Введенском кладбище столицы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Антона Ильича Пришельца прозвучит стихотворение «Природа». Стареют песни, сложенные нами, живут и умирают города, и многое позабывает память, что полюбил, казалось, навсегда. Но словно в детстве нас пленяет снова лесной родник, долин рассветный дым и радуги волшебная подкова, горящая под небом голубым. И ветерок, что по утрам с просонья порхнет и зазвенит среди полей, и ласковой мальчишеской ладонью пригладит кудри встречных тополей. Мы постареем, как до нас старели, но каждый раз все так же молода. По всем холмам пойдет греметь в апреле, трубя весну, бессмертная вода. Ну и вовсе напоследок хочу добавить, что, пожалуй, почти каждый, у кого было советское, да еще и пионерское детство 1950-х-80-х годов, слышал, знал и даже пел песни на стихи поэта Антона Ильича Ходакова-Пришельца. Но далеко не каждый знал имя автора стихов этих песен. Однако, несмотря на это, память о поэте продолжает жить в его творениях. Конечно, некоторые из них, так сказать, ушли в прошлое, но есть и те, что поются до сих пор, а некоторые и как народные. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добром.